Нью-Йорк. 2000 год. Я, наконец, разобрался в таксономии лимузинов. Еще в 1995 году я участвовал в турах рок-групп Red Hot Chili Peppers и Flaming Lips. Играл у них на разогреве. Мы выступали на нескольких европейских площадках, достаточно больших для того, чтобы музыканты Chili Peppers смогли проехать на лимузине прямо к сцене. Они так и делали. В то время это выглядело как абсурдный каприз зазнавшихся рок-звезд. А теперь почти каждый вечер разнообразные лимузины привозили меня прямо за сцену, на которой мне предстояло играть. И это происходило в самых разных уголках мира. Длинные лимузины для выпускных балов на Среднем Западе, лимузины промышленных магнатов с затемненными окнами в Нью-Йорке, бронированные лимузины в Южной Америке, компактные мерседесы в Германии и Восточной Европе. Я стал хорошо разбираться в этих автомобилях. Элегантные мерседесы мне нравились больше всего. В них я чувствовал себя агентом ЦРУ или президентом небольшого швейцарского банка. Предполагалось, что тур в поддержку Play займет 4 недели. Но уже шел 18-й месяц моих выступлений. Я со своей группой совершал то, что Барри, один из трех моих менеджеров, называл кругом почета. Мы ездили по городам, в которых годы тому назад были много раз. Но теперь играли не в маленьких клубах, как в прошлом, а на огромных стадионах. Мне нравилось быть знаменитым, и я давал столько интервью для печати, для телевидения, для радио, сколько было в моих силах. Журналисты постоянно задавали вопросы, связанные с писателем Германом Мелвиллом, моим предком. Я столько времени уделил рассказам о его Моби-Дике, что чувствовал себя ученым. Хотя на самом деле так и не дочитал до конца этот роман. Я говорил, что Мелвилл создал нечто аллегорическое. Белый кит Моби Дик у него символизирует огромные и непостижимые силы Вселенной, а капитан Ахав – ничтожное человечество, которое ведет вечную борьбу с непобедимым началом и постепенно гибнет в ней. Ответ на вопросы о Моби Дике я неизменно заканчивал бойким замечанием. Конечно, я бы предпочел, чтобы меня назвали в честь великих сил природы, что, слава богу, и случилось. Они нарекли бы Ахавой. Я стал рок-звездой и обрел своего собственного Моби Дика. Но в отличие от белого кита Германа Мелвилла, мой был мне другом. Он улыбался и весело катал меня на своей огромной спине. Он был похож на дружелюбного пони и никоим образом не олицетворял злую силу природы. Я решил, что такова моя карма. Мне доступна слава. Она всегда со мной. Моего Моби Дика не нужно преследовать, гарпунить и связывать узловатыми веревками. Мы закончили европейский круг почета аншлаговым шоу на Уэмбли-арене в Лондоне, а затем полетели в Нью-Йорк, чтобы сыграть 3 концерта в бальном зале Хаммерштейн. После финального концерта за кулисы пришли Джон Лайден, Дэвид Боуи и Кайл МакЛахлен. В юности я был одержим музыкой Джона Лайдена и Дэвида Боуи, а Кайла МакЛахлена полюбил, посмотрев сериал «Твин Пикс». Джон Лайден с женой любезно поблагодарили меня за билеты. МакЛахлен выразил свое восхищение представлением, а Дэвид Боуи спросил, когда мы сможем выпить кофе где-нибудь поблизости. Пить кофе и вести вежливую беседу с тремя моими кумирами – это было потрясающе. Но я чувствовал себя неуютно. Тот подросток, который жадно слушал записи Джона Лайдена и Дэвида Боуи, и запоем читал их интервью в британских музыкальных журналах, а телесериал «Твин Пикс» переписал на видео и смотрел 10 раз, все еще жил во мне. Он не давал мне общаться на равных со звездами. И все-таки прошло много времени, мой мир изменился, и мне удавалось сделать вид, что смущение и стеснительность не терзают меня. А в конце того знаменательного вечера я вообще перестал чувствовать себя самозванцем. После Нью-Йорка я полетел в Лос-Анджелес, чтобы в греческом театре дать финальный концерт круга почета. Театр оказался не очень большим, вмещал всего 5000 человек, но был одной из самых красивых открытых концертных площадок мира. Поставить здесь последнюю точку в долгом и прекрасном туре – это было здорово. Все билеты на концерт были распроданы менее чем за день, поэтому мои менеджеры подняли вопрос о возможности переноса выступления на более масштабную площадку. Но я хотел закончить тур именно в греческом театре. Мы сыграли песни из Play и кучу моих старых рейв-треков. В какой-то момент, когда зазвучало вступление к Porcelain, я бросил взгляд на первый ряд и встретился глазами с Кристиной Риччи. Она качала головой в такт музыке. Мы встречались несколько раз в Нью-Йорке, здоровались в барах, но никогда тесно не общались. После концерта Кристина пришла за кулисы. Стройная фигура и прямые короткие черные волосы делали ее похожей на обворожительную Луизу Брукс, ожившую в 21 веке. Я предложил ей шампанского, и тут вошел Морисси. Я никогда прежде с ним не встречался и сразу же занервничал, поскольку был большим поклонником его сольных альбомов и основанной им группы The Smiths. Встречая любимых музыкантов и актеров, я зачастую оказывался в тупике. С одной стороны, меня одолевало сильное желание долго рассказывать им, как чудесно то, что они делают. А с другой, хотелось еще и поиграть в крутизну, позволить себе фамильярничать с ними. Я не знал, что сказал Морисси, поэтому, как и Кристине, предложил ему шампанского. Он отказался, коротко попросил меня подумать о продюсировании его следующего альбома, вежливо пожал мне руку и ушел. «Это был Морисси?» – спросил я у Кристины, когда за ним закрылась дверь. Она засмеялась. «Думаю, да». Прикончив две бутылки шампанского, мы с ней сели в мой черный длинный лимузин и отправились гулять по барам Голливуда. Когда в 2 часа ночи все питейные заведения закрылись, мы поехали на встречу с фотографом Дэвидом Лашапелем в отель The Standard Downtown, где остановился и я. В баре отеля все еще подавали алкоголь, мы нашли Дэвида в отдельной комнате в окружении свиты из дегенератов и обаятельных фриков. Рядом с ними всегда возникало ощущение, что ты попал в один из ранних фильмов Джона Уотерса. «Моби», — сказал Дэвид. «Знакомься, это Холли», и указал на немолодую, но все еще красивую женщину. «Привет», — сказал я, пьяно ей улыбаясь. «Моби», — надавил голосом Дэвид, будто объясняя простаку очередную истину. «Это Холли из прогулки по беспутному кварталу». «Ох!» — ошарашенно выдохнул я, узнавая в женщине исполнительницу одной из главных ролей в прогулках. Это была французская актриса и модель Капучино. «Можно тебя поцеловать?» «Конечно, милый», — весело ответила она. Я поцеловал Холли, и одновременно Дэвид проглотил здоровенную порцию текилы и закричал. «Пошли все на дискотеку!» «Тут есть дискотека?» — удивился я. Он взял меня и Кристину за руки и провел через кухню отеля к двери, за которой находился частный клуб. Первым, кого я увидел, зайдя туда, был Джо Страммер. Я не видел его со времени участия в фестивале в Гластонбери, поэтому горячо приветствовал своего друга. «Джо!» — воскликнул я. «Моби!» — ответил он. Мы обнялись и принялись танцевать под песню Донны Саммер. «Я люблю тебя, Джо!» — пьяно орал я. «Я люблю тебя, Моби!» — орал он в ответ не менее пьяно. К нам присоединилась Кристина, затем Дэвид и Холли. Мы все обнимались и танцевали что-то немыслимое под потустороннюю красоту звучания «I feel love». Мы пили, мы танцевали. А в 5 утра, обняв всех в последний раз, я вытянул Кристину из клуба и повел в свою комнату. Номер был не особенно хорош, но из его окон открывался вид на Тихий океан. Мы открыли еще одну бутылку шампанского и расположились на балконе в старинных креслах, наслаждаясь теплым ночным воздухом и глядя на бесконечные россыпи огней Лос-Анджелеса. Обычно этот огромный город с 20 миллионами жителей был очень шумным, но сейчас он спал, и его обнимала тишина. Приближался рассвет. На востоке в небе над горизонтом обозначилась тонкая розовая полоска. Я поставил бокал на пол и поцеловал Кристину. И счастливо вздохнул. Со мной была очаровательная кинозвезда. Я закрывал еще одну страницу своей жизни, на которой шла речь о чудесных 18 месяцах моего гастрольного тура. Я был на вершине блаженства. «Как думаешь, теперь все успокоится? Ведь этот твой тур закончился?» — спросила Кристина, гладя мою руку. Я улыбнулся и отхлебнул шампанского из бутылки. «Ох, кажется, нет!»